Глава восьмая, в которой у Вани сползают розовые очки. Продолжение. «Эй, мужик! Мужик!» Сначала в голову пролез грубый и хриплый голос, а потом по ноге увесисто прилетело. «Подъем! День уже! Проспишь все!» Маляренко продрал глаза и сел. Ежа, который закрывал вход в убежище, не было. Вместо него в узкой просеке маячили три рожи. Ваня навел резкость. «Нет, все-таки это лица». Три паренька лет 16-17 с любопытством разглядывали незнакомого человека, который барахтался с просонья среди кустов, пытаясь сесть на пятую точку. «Э, мужик, ты кто?» Над лопоухими пацанами возникла лошадиная голова, а над ней еще одна рожа. Хмурое опухшее лицо принадлежало мужчине лет 40. На голове его был кожаный шлем, а из-за его плеча торчал ствол автомата. Иван, наконец, сел. «Да я это...» Молодежь разглядывала его, словно какую-то картину, не проявляя ни малейших признаков агрессии и даже улыбки, которыми пацаны сопровождали попытки Вани подняться, не были злыми. «В Севастополь иду!» Дядька причмокнул, лошадка прянула ушами и увезла своего наездника за плотную стену кустов, оставив Маляренко наедине с парнишками. «Педагог, блин!» Парень, стоявший в центре, приосанился и ломающимся боском поинтересовался. «А зачем? Откуда? А кто ты такой, а?» За кустами досадливо сплюнули. «Курсант Лужин!» Парнишка запнулся, а Иван во все глаза уставился на парня. «Точно! Как же я сразу-то не признал! Копия, отец! Наверное, ты младший!» Маляренко широко улыбнулся, выбрался из клумбы и протянул сыну, друга, свою руку. «Здравствуй!» Все изменилось в долю секунды. Лужин-младший ухнул и отпрыгнул на два шага назад, а дядька, сидевший на лошадке и лузгавший семечки, вдруг оказался на земле и с автоматом в руках. «Стоять! Не с места!» Курсанты тоже даром времени не теряли. Лужин уже стоял с шашкой в руке, второй парень встал за его левым плечом и приготовил дубинку, а третий оказался справа и сбоку от Ивана. Маляренко отмечал все это автоматически, мало задумываясь над тем, что вокруг происходит. В голове крутилось только одно. «Что-то я сделал не так». Когда Ваня увидел, что дядька, присев на одно колено, внимательно изучает сквозь прицел степь за спинами ребят, ему совсем поплохело. «Да стою я, стою!» Лужин перекинул из-за спины маленький круглый щит, прикрылся им и вытянул клинок вперед. «Руку подними! Правую!» Глаза парня недобро зыркали над краем щита. Почти все стало ясно. Ваня посмотрел на свою изуродованную ладонь, хмыкнул и сделал, как велели. «Имя! Фамилия?» «Иван... Маляренко...» Справа что-то мелькнуло, в голове взорвалась бомба, и Иван потерял сознание. Собирая посылку, Ваня общался с массой людей. С умными, очень умными и чересчур умными. Последним относилась группа социологов. Толку от их консультаций было ноль, но то, что именно от них Маляренко успел нахвататься много интересных вещей – факт. С остальными группами консультантов Ваня общался по системе «зачет-не зачет», то есть «нужно-не нужно», особо не вникая в производственные тонкости. А вот заумные речи социологов как-то запали в душу. Сейчас, по прошествии второй недели, что Маляренко проводил в заключении, до Ивана очень четко дошел смысл определений «объект-субъект». Раньше, до этого, как он оказался в этой уютной, мокрой, вонючей яме, вырытой в центре каменного сарая, Иван был объектом, независимой единицей, которая принимала решения и вокруг которой крутилось все. Нынче все было наоборот, даже хуже. 2-3 раза в сутки сквозь решетку, закрывавшую выход из колодца, бил луч света, и гордый мальчишечий голосок рассказывал очередную историю о том, как он лично поймал государственного преступника. Причем эту фразу курсанты произносили с таким торжественным придыханием, что Иван, сидевший внизу, поневоле начинал гордиться своим статусом. Хреновым, но трындец каким мощным. «А я ему руки вверх, а он как...» «Интересно, Они деньги за экскурсии берут? Э, пацан, Степанова сюда позови. Наверху пискнули и затихли. Поговори еще у меня, без еды останешься. Козлы! Каждый день Иван получал по две небольшие соленые-пресоленые рыбешки и баклагу выдохшегося пива, разведенного пополам с обычной водой. Вкус у этого пойла был мерзким, но после рыбы даже такое пиво шло на ура. «Молчу, молчу! Не ругайся, курсант, уж больно ты грозный!» Наверху довольно засопели, а потом девичий голосок с плохо скрытым обожанием произнес: «Ты его сам?» «Сам!» И тут безымянный мальчишка произнес слова, которые в один миг ответили на все вопросы Ивана и сложили разрозненную картинку в единое целое. «В прошлый раз за самозванца сразу лейтенанта дали и дом построили. Вот и я!» Остаток речи пацана потонул в восторженном писке девушки. «Ай, бля!» В башке Ивана щелкнуло. Сразу стали понятны избивчивая речь Ольги и реакция патруля на его руку и имя. «Меня здесь сколько не было? 9 лет? Вот ведь лже-Дмитрии были. Почему бы не быть лже-Ивану?» «Сразу женюсь!» Наверху сначала смачно целовались, а затем девичий голосок деловито предложил: «А я госпоже о тебе расскажу. Вечером они приезжают, и меня точно позовут за детьми присматривать. Вот я про тебя и расскажу, что это ты». Дверь в сарай скрипнула и закрылась. «Уж замуж не втерпешь». Маляренко с надеждой посмотрел вверх, вздохнул и попытался заснуть. Девчонка не подвела. Уже через пару часов на ногу Вани опустилась деревянная лесенка, и тот самый хмурый дядька с опухшим лицом молча показал на выход. С вещами. Рядом с инструктором были уже не курсанты, а 2 здоровенных лба лет 30 в кожаных доспехах и с дубинками в руках. Лбы очень профессионально завернули Ване руки за спину, воткнули в рот кляп, накинули на голову мешок и, для порядка пнув по заднице, потащили пленника наружу. Свежий ветер даже сквозь мешковину потрясал своим вкусом. После вонючей ямы он казался таким сладким. «Эх, уроды! Вы куда меня тащите?» Под ногами был песок, а звук прибоя становился все громче. «Не хочу!» Маляренко задергался. Подыхать вот так, в 2 шагах от дома, от детей и семьи, он не хотел. «На! На!» Ребра ощутимо хрустнули, а перед глазами закружились разноцветные мошки. Над ухом злобно хохотнули. «Не дергайся, вонючка! Искупаем, потом на прием пойдешь, тварь!» «Видать, их прошлый здорово доста...» Снять мешок конвоиры посчитали излишним и сунули Ваню в воду прямо так, как есть, со связанными руками, кляпом и в одежде. Кляп уже не мешал. Совсем. Иван приноровился сглатывать обильную слюну даже с этой тряпкой во рту. В нос ударила свежая порция запаха. Слюны стало в 2 раза больше, а слева тихо вздохнули. «Баранинка с чесночком!» Справа отозвались урчанием в животе. Ванин тощий живот немедленно откликнулся и товарища поддержал. «Да, братан, было бы неплохо!» Через час хохот, крики и веселье за дверью стихли, и началось деловитое бормотание. Судя по обрывкам фраз, местные давали отчеты вернувшемуся из поездки боссу. Боссом, как Маляренко и ожидал, был Степанов. Бормотание продолжалось долго. Иван успел высохнуть, согреться и даже закимарить на каменном полу, когда дверь открылась, и по телу прошла волна теплого воздуха. «Давайте его сюда!» Голос Олега был усталым, мрачным и не предвещал ничего хорошего. Ивана подхватили за руки, затащили в комнату и бросили на пол. «Вот, господин губернатор, поймали! Иваном сволочь назвался!» «Губернатор? Слышал! Лужин-младший рассказывал. Ну, показывайте его!» Когда конвоир сдернул с головы мешок, Иван зажмурился. Уж очень ярко была освещена комната. Посидев с минуту, Ваня приоткрыл один глаз и осмотрелся. «Какая нафиг комната?» В каменном зале Маляренко без труда опознал свой собственный старый лодочный сарай, в котором когда-то стояла беда. Перед ним на высоком кресле почти троне сидел Олег Николаевич Степанов и, отвесив челюсть, пялился на валявшегося на полу человека. Когда генерал-губернатору, только что вернувшемуся из инспекционной поездки по северу и востоку острова, доложили о том, что обычный патруль задержал человека, который назвался Иваном Маляренко, он здорово напрягся. Опыт прошлых событий говорил о том, что такие события просто так не случаются, и впереди его ждет много проблем. Но затем, выслушав историю поимки самозванца от непосредственных участников событий, Олег Степанов успокоился. Похоже, что нынешний Иван был просто авантюристом-одиночкой, и никто из глав остальных общин за ним не стоял. Во всяком случае, ни дипломатической поддержки, ни десанта за спиной у этого уродца не было. Бойцы службы безопасности затащили человека с мешком на голове, бросили его на пол приемного зала, и нынешний глава Крыма, плотоядно улыбаясь, велел снять с его головы мешок. «Сука, на кол тебя, прилюдно, чтоб другим неповадно было!» Старшина школы начального военного образования сдернул мешок с головы пленника, и Олег едва не захлебнулся в вине, которое он лениво отхлебывал из огромного серебряного кубка. Перед ним совсем не постаревший, бородатый. «Не может быть! Старшина!» Генерал с трудом проглотил глоток вина. «Оставь нас! Привяжи его, вынь кляп и пошел вон отсюда!» «Привет, Степанов! Вижу, узнал!» Иван старательно разминал челюсть. «Ну вот, Олег, я и вернулся». «Есть хочешь?» Глава крупнейшей общины этого мира собственноручно налил тарелку супа. «Ты ешь, ешь!» Степанов метнул быстрый взгляд на стоявшего возле двери бугая. Если тот и удивился, то никак этого не показал. «Ближник!» Иван внимательно и нарочито борзо изучил чернявого телохранителя головы. Тот ответил таким же наглым и внимательным взглядом, мол, «Я тебя запомнил, и мне плевать, кто ты есть на самом деле». «Я ем, ем!» Ваня действительно метал в рот ложку за ложкой, искоса поглядывая на Олега. Степанов, судя по его внешнему виду, был в полнейшем раздрае. Он то собирался соскочить с трона и обнять друга, то каменел и смотрел на Маляренко, как на врага народа. Ваня споро выхлебал тарелку и выдал. «А девочки мои где?» Олег отвел глаза. «Маша-то давно, через год, после того, как ты пропал. Ваня, мне очень жаль». Маляренко онемел. Весь. Целиком. Начиная от головы и заканчивая кончиками пальцев. «Как?» «Приступ. Кровоизлияние. Никто ничего не смог. Я...» Губернатор кашлянул. «Мне Марии Сергеевны до сих пор не хватает. Как человека, конечно». Сбивчиво и оправдательной речи друга Иван уже не слышал. В ушах молотом била кровь, голова кружилась, и хотелось по-детски заплакать. Горько, безутешно. Эта женщина была для него всем. «А Таня?» Степанов посмотрел в потолок, вздохнул и цыкнул ближнику. «Позови». Таня вошла стремительно, легко, будто ступала по воздуху. Огромный живот, который она несла впереди себя, ничуть ей в этом не мешал. «Да, любимый, ты свал?» Степанов посмотрел на Ивана с отчаянностью обреченного и кивнул. «Да, радость моя, звал. У нас тут...» Олег осекся. Его жена, мать его сына, которая снова была на сносях, заметила его. Улыбка сползла с лица женщины, потом на лице Тани появился страх, потом боль, а затем решимость. За секунду, за миг. Иван все понял и расслабился. Здесь, в этом доме, ему ловить было нечего. Ноздри у Тани затрепетали. «Это он? Самозванец?» Маляренко поднял обе руки, мол, сдаюсь. «Танька, я понимаю, виноват, но...» «Ты нас просил!» Женщина схватилась за живот, согнувшись в три погибели. Глаза ее пылали ненавистью и злобой. «Скот! Как ты мог? Ненавижу! Ненави!» Генерал-губернатор подскочил, облапил жену и увел ее из комнаты. Тилок проводил хозяина взглядом, полным сочувствия, и подошел к Ивану вплотную. «Если с ней что-нибудь случится, я тебя на ремни пущу, понял?» Ване было все равно. В ушах стучал молот. «Я их бросил. Я...» «Ты это...» Голос пленника был еле слышен. «Пусти меня на ремни, а? Сейчас. Христом Богом прошу!» Степанов вернулся через час, уставший и вымотанный до предела. «Изя!» Ближник встрепенулся. «Развяжи его и побудь на улице, чтобы никто, ты понял? Супруга моя родами представилась, и ребенок тоже. Вот такие дела, Ваня!» «Сочувствую, Олег. И остался я один, да с тремя дочками. Потом Машу схоронили. Завтра ночью свожу тебя на могилу. А потом, через 3 года, у нас с Таней сладилось. Сына она мне родила. А мои?» «Аня замужем за сыном Сергея Спиридонова. Там, на севере живет. Поздравляю, ты дед». «Дед? А Иван?» «Иван сначала в летчики подался. Из Новограда этого пилота-любителя перевезли. Так он тут аэроклуб устроил. В планерном. А сейчас он майкоп поднимает. Нефть, переработка. Артем и Сашка». «Какие Артем и Сашка?» «Артем и Александр — мои сыновья. Понял?» Маляренко понял. «Я скот. Нет мне прощения. Я скот». «Израиль, убери его». Иван даже не почувствовал, как бывший израильский спецназовец спеленал его с ног до головы, легко закинул себе на плечо и понес, сопровождаемый казацким старшиной и бойцами, к яме.